Конкурс «Кому хуже всех». В первые годы существования книжного магазина все было довольно просто. Нам обоим приходилось тяжело. Оба работали до упаду, день и ночь, фактически все время, в перерывах пытаясь обеспечить младшему ребенку нормальное детство, старший, к счастью, взрослел сам по себе. Я отлично помню наши отношения с Оливером в начале, только после знакомства. Отзывчивый и заботливый, иногда он даже предлагал понести мою сумку, лишь бы у меня не болела спина. Но стоило нам открыть книжный магазин, и от этого трогательного поведения не осталось и следа. Нам приходится вместе разгребать дела, и на романтику совсем не остается времени. Он даже научился наблюдать без зазрения совести, как я пытаюсь затащить тележку, набитую 4 коробками книг, на 3 ступеньки, или как я тягаю вращающиеся книжные стеллажи перед магазином. Это стало привычным занятием. Мы делаем это изо дня в день. В конце концов, Оливер не намного больше и сильнее меня, и ему тоже приходится постоянно таскать коробки по району. Стоит наступить декабрю, и мы оба носим тяжести, работаем до полного изнеможения, и ни у кого из нас нет сил поддержать друг друга, более того, иногда их не хватает даже на ободряющую улыбку. Мы всецело находимся в плену у жалости к самим себе. В первый год рождественских продаж, когда мы жили у друзей в маленьком домике в Шафберге, в соревновании «Кому хуже всех» участвовало 4 человека. Друзья, к которым мы тогда переехали, работали в крупнейшей больнице города, что означало ранний подъем, постоянные переработки, дежурство по выходным и ночам. И мы в придачу. Каждый день с раннего утра до позднего вечера пропадали в книжном магазине. Время от времени мы все встречались на совместных приемах пищи, после чего снова возвращались к работе. Ни родных родителей, то есть врачей, часто не бывало дома по ночам, поэтому мне приходилось оставаться с детьми. Нам просто было не под силу оплатить такое количество часов работы няни. Хотя дети в тот период проживали очень напряженный переходный возраст, подобные вечера казались мне отдыхом. Поесть, немного поиграть или что-нибудь помастерить, помыться, вытереть насухо кафельный пол, немного повздорить из-за чистки зубов, провести беседы с самыми маленькими о пустышке, прочитать историю на ночь и оставаться непреклонной, когда дети все время норовили выскользнуть из кровати. Зато потом, когда они наконец-то засыпали, наступало главное событие недели — свободный вечер. А значит, я отключусь перед телевизором не позже 9. Правда, мне всегда приходилось немного привирать другим родителям, чтобы у них не могло проскользнуть и мысли, что я наслаждалась приятным вечером, пока они переносили тяготы жизни. Лишь однажды, когда в детской комнате свирепствовал желудочный вирус, и всех троих детей несколько часов подряд по очереди тошнило на кровати, в этот момент я предпочла бы оказаться в книжном магазине. К 4 утра у меня не осталось ни одного комплекта постельного белья. Они все трое, обессиленные, лежали в моей кровати, а я на диване в детской комнате, чтобы не пропустить следующий звонок будильника. Вернувшись с ночного дежурства в 7 утра, наш друг принялся жаловаться, как ему нелегко. Я же натянула на голову одеяло и еще немного подремала. За несколько лет рождественского бизнеса у нас с мужем установилось четкое разделение труда. Он отвечает за прием всего товара, обрабатывает заказы, наполняет ящики сумками и пакетами, берет на себя любые задачи, чтобы магазин работал достаточно гладко, и никто не замечал, что на самом деле мы постоянно перегружены и выкручиваемся из разных ситуаций. Я же стою за прилавком, даю рекомендации и продаю книги, прилагая все усилия, чтобы угодить как покупателям, так и сотрудникам. Работа в магазине подразумевает постоянное общение, поэтому важно поддерживать максимально хорошее настроение. А если долго не досыпать, то настроения не будет вовсе. Поэтому в какой-то момент было принято решение, что я ухожу из магазина не позже 9 вечера. Мне позволено возвращаться в квартиру и готовить что-нибудь поесть. Обычно сил хватает только на бутерброд или, в лучшем случае, на макароны с песто. Ужин, конечно же, не обходится без вина и экрана телевизора. Поскольку Оливер еще не скоро вернется со склада, я могу спокойно смотреть передачи про несовершеннолетних матерей, обмен женами или советы от кинологов, не рискуя услышать критическое замечание от своего мужа-интеллектуала. Это единственные программы, которые я хоть как-то могу понимать в таком состоянии. Иногда попадаются документальные фильмы о суровых мужчинах на буровой или шахтерах, и тогда моя работа уже не кажется такой трудной. Время от времени по комнате проносится муж и отчитывает меня за то, что я еще не в кровати в 10 часов ночи, хотя мне разрешили пораньше уйти с работы, чтобы лечь спать. Он не понимает, что это вовсе не так просто. Нельзя 10 часов работать на бешеной скорости, беспрерывно говорить, думать, реагировать, функционировать, а потом резко остановиться и заснуть. Это просто невозможно, и поэтому я радуюсь, что у нас есть более 30 телевизионных каналов. Иначе бы я лежала в кровати, сна не в одном глазу, и думала о том, действительно ли я заказала книгу для Хера Брукшвайгера и куда положила список, который фрау Ширнер сунула мне в руку в самый разгар сегодняшнего дня. Уж лучше я буду смотреть, как 16-летняя девушка с пирсингом и татуировками меняет пеленки своему ребенку. Или как Мартин Рютер за 10 минут превращает испуганную собаку в дружелюбное и воспитанное существо. Моя же собака с довольным видом лежит рядом со мной на диване и даже не думает чему-то учиться у Хера Рютера или брать пример с этого чудо-пса. В какой-то момент сон наконец-то одолевает меня. Так как мой муж обычно ложится, когда мне нужно просыпаться, то 2 предрождественские недели мы спим в разных комнатах, потому что и ему не удается моментально заснуть. Но в отличие от меня, ему, чтобы успокоиться, нужно лишь несколько страниц Арна Шмидта или Томаса Манна. Как бы мне ни нравилось жить и работать с мужем почти 20 лет, раз в году в последние 2 недели перед Рождеством у меня закрадываются тайные фантазии. Что, если бы я была замужем за кем-то другим? Не потому, что я хочу другого мужа, нет. Меня скорее привлекает идея пожить под одной крышей с кем-то, кто не так же измотан, как я. Например, с адвокатом, с обычными часами работы в офисе, с банковским клерком, инструктором по серфингу, который работает только летом, а зимой у него достаточно времени, чтобы заботиться обо мне. О, это бы совсем не помешало, потому что мы постоянно сражаемся за титул «того, кому хуже всех». Хотя, конечно, и оба знаем, что это нисколько не поможет ситуации. После целого дня на ногах за прилавком, в окружении покупателей, которые постоянно меня дергают и что-то спрашивают, ночные смены мужа кажутся мне настоящим курортом. Это, естественно, глупости, и, разумеется, я бы ни за что не поменялась. Я бы, наверное, впала в депрессию, если бы ночь за ночью мне приходилось проводить в одиночестве на складе перед горами коробок высотой в 3 человеческих роста и заказами на длинных полках. Я бы предпочла много разговоров, стресса, смеха, время от времени клиентов не в духе. В этом, если честно, для меня и заключается жизнь книготорговца. Все-таки жаловаться хотя бы иногда просто необходимо, но и на такие случаи у Оливера уже заготовлена реакция. В ответ на мой рассказ о покупателе, который плохо обращался со мной, был ворчлив и недружелюбен, муж заглядывает в свои накладные и сообщает, что с сегодняшней доставкой все было не так. Многие книги были неправильно упакованы, до горячей линии было не дозвониться, а на две последние коробки ушло в 5 раз больше времени, чем обычно. Да, нам обоим приходится нелегко. И моему мужу тоже, я в этом не сомневаюсь. Но, конечно, когда кто-то из нас болеет, становится еще хуже. 15 декабря у меня воспаляется среднее ухо, я глотаю горстки паркимеда, пытаясь сбить высокую температуру и заглушить сильные боли, и врач настаивает, чтобы я не вставала с кровати 3 дня как минимум. После этого мне разрешают вернуться на работу. В ушах вата, на голове шапка. Я бедная несчастная и больная, и хочу, чтобы меня пожалели, но, увы, ни у кого нет на это времени. А Оливер еще несчастнее. Я где-то прочитала про фонд, который помогает пожилым книготорговцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Может, мне стоит создать что-нибудь похожее? Организацию, которая будет давать советы парам, владеющим книжным магазином. По крайней мере, в декабре. Я, правда, не понимаю, когда мы должны успевать этим заниматься. Может, в целях профилактики стоит приступить уже в августе.